Но никто не осмелился. Леопольду это и в голову не пришло. В настроении близких было не меньше решимости, чем в приказе о мобилизации. А волчонок Марк, недоверчивый и ревниво следивший за ним, подстерегая каждую минуту слабости, Леопольд хорохорился. За прощальным ужином добродушный толстяк чокался со всей мастерской, однако ему было тяжело расставаться с ней. За свои деловые интересы он спокоен, Сильвия сумеет их блюсти. А остальное лучше, пожалуй, об этом не раздумывать. Сейчас Сильвия — настоящая Лукреция, вот женщина. В минуту расставания он облил слезами ее щеки. Она сказала: «Это будет прогулка. Какое чудесное лето! Смотри, не простудись!» Аннетта поцеловала его, и то поживо. В душе она жалела зятя, но не показала вида, чтобы не расстраивать его. Что ж, раз так, это неизбежно. Его неуверенный взгляд прочел в дружеском взгляде старшей сестры лишь непреклонное. Так надо. Стена. И только один путь. Вперед. Он уехал. Дом сверху донизу, подобно улью, выбрасывал свой рой. Дань принесли все соты. Каждой семье пришлось расстаться со своими мужчинами. Наверху в мансардах двое рабочих, отцы и семейств. На шестом сын вдовы, 35-летний холостяк. Против квартиры Анетты молодой, недавно женившийся банковский служащий, этажом ниже двое сыновей судьи, еще ниже единственный сын профессора-правоведа, в самом низу сын угольщика, он же владелец винного погребка. Всего 8 воинов, не по собственной воле вступивших на этот путь. Но их не спрашивали. В наше время государство избавляет свободных граждан от труда действовать по собственной воле. Они и рады. Еще одну заботу с плеч долой. Весь дом сверху донизу приемлет свершившееся. За одним никем не замеченным исключением. Это юная госпожа Шардонне, соседка Анетты, только-только вышедшая замуж, особо слишком незначительная, ей не пристало выражать возмущение. Из остальных очень немногие уясняют себе, по какой причине вся их свобода, их право на жизнь отданы таинственному властелину, который обрекает их на заклане. За исключением одного-двух никто и не пытается разобраться в этом. Чтобы покориться, нет необходимости понимать. Всем своим воспитанием они приучены заранее соглашаться на все. А уж если тысячи людей согласны подчиниться, то рассуждать не имеет смысла. Остается лишь поглядывать на других и поступать, как другие. Весь механизм души и тела заводится сам собой, без всякого труда. Боже мой, как легко вести гурт скота на рынок. Приставьте к нему какого-нибудь скудоумного пастуха. Для 2-3 собак. Чем больше животных в стаде, тем легче им управлять. Они составляют массу, и отдельные единицы теряются в целом. Народ — тесто, замешанное на крови, которое свертывается. И таковым остается до роковых мгновений великого взрыва, время от времени обновляющего народа эпохи. Тогда замерзшая река разбивает сковывающий лед и опустошает страну, ринувшись на нее всей своей расплавленной плотью. Жильцы дома ничуть не похожи друг на друга. У них все разное — верование, привычки, характер. Эти духовные клеточки, эти семьи отличаются друг от друга своей химической формулой. Но все одинаково преисполнены покорности. Они любят своих сыновей, на которых основаны все их чаяния, как в 90-х французских семей. Едва войдя в жизнь в возрасте 25 или 30 лет, они переносят на детей, изо дня в день незаметно жертвуя собой ожидания радости, которых они не изведали, честолюбивые замыслы, от которых отступились сами, и они же по первому требованию, без единого слова протеста, отдают этих сыновей. На 6-м этаже вдова, госпожа Кайе, ей уже под 60. Когда она вдовела, ей было 33, а ее мальчик шел 10-й год. С тех пор мать и сын не разлучались. Вряд ли им за 10 лет случилось провести хоть один день под разными кровлями. Их можно принять за старую супружескую чету. Кайе сын, Гектор, которому еще не минуло 40, уже похож на отставного чиновника. Жизнь его увяла, не успев расцвести, но судьбу он не сетует, да он и не желал бы другой.